Посреди коридора стояла фигура в длинной черной сутане, поверх которой виднелся довольно грубый нательный крест. Этого служителя церкви сложно было с кем-то спутать. Большинство церковников, которых в своей жизни видел Ги, носили монашескую танзуру. Но не он. Волосы этого человека были черны, как уголь, и густыми неряшливыми волнами опускались почти до основания шеи. Холодные серые глаза спокойно изучали развернувшуюся в коридоре картину. Выражение хищного лица с орлиным профилем было бесстрастным, будто происходящее немало не трогало этого человека. Впрочем, надо думать, ему доводилось видеть нечто более впечатляющее. Не раз и не два. Ги много слышал о нем, но лично не встречал до этого дня. Его звали Вивьен Коллер. Не просто церковник, инквизитор. Один из помощников его преосвященства Лорана, снискавший себе известность в городе после осмотра чумных монастырей. Пьер выпрямился, вытянувшись во весь рост, и будто опомнившись, отступил от узницы. Та тяжело дышала, вжимаясь в стену. Ее нижнее платье было чуть надорвано на груди. Вивьен Коллер остановился в нескольких шагах от Ги, смерив его ничего не выражающим взглядом, и вопрошающе кивнул Пьеру. «Повтори-ка еще раз, стражник, что ты собирался заставить меня сделать с этой женщиной?» — спокойно сказал он. Пьер заметно побледнел. «Отче, я вовсе не...» «Ты же не вздумал лгать мне», — произнес инквизитор. Голос звучал почти дружественно, однако в нем угадывалась угроза. «Или, быть может, ты сам желаешь показать мне, как я должен действовать? Кажется, ты сказал, что лучше уж ты, чем инквизиторы, если я правильно помню». Теперь побледнел и Ги, все еще дивясь тому, что инквизитору удалось так неслышно к ним подобраться и застать их врасплох. «Сколько же он успел услышать? Как давно он за нами наблюдает?» — подумал Ги, понимая, что после неосторожных высказываний Пьера им обоим может грозить допрос. Будто прочтя его мысли, Вивьен Коллер произнес: «Знаешь... А ведь ты наговорил так много занимательного, что у меня крепнет желание побеседовать с тобой». На губах его появилась угрожающая миролюбивая улыбка. Пьер покачал головой. «Отче, я не понимаю, что на меня нашло. Это...» Он обернулся и тут же заговорил с жаром, будто найдя нужные слова. «Это ведьма меня одурманила!» Бровь инквизитора недоверчиво изогнулась, он хмыкнул. «Но ведь на таких смельчаков, как ты, колдовские чары так просто не действуют, разве нет? Или ты не это пытался сказать заключенной, когда просил ее быть с тобой поласковее?» Впервые за этот разговор Вивьен Коллер перевел взгляд на узницу, которая, в свою очередь, настороженно следила за ним. На него она смотрела не менее враждебно, чем до того на стражников, и инквизитора это удивило. Те, кому помогают избежать мучений любого рода, глядят с благодарностью, хотя бы поначалу. А эта девушка будто только и ждала, когда на нее в полной мере обрушится новая угроза, ни на миг не забывая, кого перед собой видит. Пьер поджал губы, глаза его растерянно забегали, словно он пытался найти, чем оправдать себя в глазах инквизитора, который, похоже, услышал почти весь разговор с ведьмой. Вивьен Коллер несколько мгновений изучающе глядел на него, затем вдруг устало вздохнул и прикрыл глаза. «Пошли вон», — едва слышно произнес он. Стражники переглянулись и остались на местах. Серые глаза инквизитора распахнулись, в них показалась злость. «Я сказал, пошли вон», — произнес он чуть громче, а затем вновь понизил голос. «Я очень не люблю повторять». Стражники засуетились, связка ключей в руках Пьера зазвенела от дрожи. «Камеру не запирать?» — приказал инквизитор. На этот раз его не переспрашивали, а безропотно подчинились, постаравшись как можно быстрее удалиться. Лишь когда шаги стражников смолкли в коридоре, Вивьен неспешно приблизился к открытой камере и остановился у самой двери. Узница продолжала вжиматься в стену, буравя его глазами. Казалось, в любую минуту она может зашипеть, словно змея, и взаправду призвать бесов. Вивьен склонил голову. «Это было смело», — оценивающе произнес он. «Сказать такое стражнику, я имею в виду. Смело, но безрассудно». Он ждал комментария, но узница молчала. «Ничего не хочешь сказать?» «Вы не задали вопроса», — настороженно произнесла она, чуть помедлив. Вивьен улыбнулся. «Твоя правда. Как тебя зовут?» «А вы разве уже это не разузнали?» «Разузнал. Но я надеялся, что у нас получится дружественная беседа», — кивнул Вивьен. «Я не враг тебе, дитя. Меня не нужно бояться. Я пришел просто поговорить». «Дитя». Это обращение, прозвучи оно при других обстоятельствах, могло бы рассмешить девушку. В конце концов, этот человек был старше ее лет на 6-7, не больше. Для него она уж точно была не дитя. Несколько мгновений она смотрела на него с заметной опаской, однако затем, передернув плечами, ответила. «Элиза?» От его спокойствия и ободряющей улыбки она слегка осмелела, поэтому решилась задать встречный вопрос. «А почему вы не заперли камеру?» «Потому что еще не уверился, что тебя стоит в ней держать», — ответил он. «Скажи, ты можешь назвать имена людей, которые желают тебе зла? Готовы оболгать тебя, чтобы отомстить за что-то? Завидуют тебе?» Элиза потупила взгляд. «Невозможно знать наверняка», — ответила она, немного погодя. «В людских сердцах и при самых добрых намерениях может рождаться нечто злое. Но если такое и произошло с кем-то, кто мне знаком, я об этом не знаю». Она подняла глаза. «Так что нет, я не могу назвать никаких имен. Оболгал меня тот проповедник, что наговорил этих...» Она поморщилась. «Мерзостей про меня. Но я и имени его не знаю». Зачастую узники спешили назвать имена людей, которые могли бы желать им зла, в надежде угадать доносчика и тем самым сделать свидетельство против себя недостаточными для ареста. Вивьен кивнул. Как ни странно, то, что он успел разузнать об этой девушке за время, пока ее держали в камере, совпадало с ее словами. Горожане либо вовсе не знали ее, либо не говорили о ней ни одного дурного слова. Никто, кроме проповедника, назвавшего ее ведьмой. Несколько мгновений Вивьен изучающе смотрел на нее, а затем, будто завершив внутри себя какую-то борьбу, кивнул. «Идем со мной», — сказал он. Элиза отшатнулась, прикрыв разрыв на платье. «Куда?» — решилась спросить она. «Не бойся», — ободряюще улыбнулся Вивьен. «Если ты впрямь не икшаешься с бесами преисподней, с тобой ничего дурного не случится. Идем». Элиза нерешительно вышла из камеры, обняв себя за плечи, и последовала за инквизитором. От его заверений легче ей не стало. Она не доверяла ему, хотя он к тому и располагал. В каждом его слове она ждала услышать приговор, а теперь была уверена, что сопровождает он ее на допрос. Тем не менее, Вивьен повел ее не в представлявшееся ей мрачное подземелье, а вывел из тюрьмы на улицу и повлек за собой.